Я должен, однако, несколько распространиться. Лет 30 тому назад стали и у нас, в Южной Германии, входить в употребление русские паровые бани. Так как многие семьи не в состоянии были пользоваться этими полезными для здоровья банями, находившимися только в больших городах, то и придумали, как я полагаю, вместо этого известный паровой ящик, который должен был оказывать такое же патагонное действие. И я заказал себе подобный паровой ящик с дверью для входа, с отверстием наверху, через которое можно было удобно высовывать голову. Пары входили в ящик извне, и пациент или вообще всякий, пожелавший вспотеть, стоял или сидел внутри ящика и с тихим смирением смотрел на находившийся перед ним термометр. На шею повязывался сухой платок, чтобы препятствовать выходу пара. Голова покрывалась мокрыми компрессами для охлаждения, тогда как все тело в течение 10-15 минут было в сильнейшем поту. После паровой ванны следовало обливание всего тела или же полная ванна. Когда нужно было больному вспотеть сильнее, я заставлял его входить в ящик два раза по 15 минут, а затем делать быстрое обмывание по полминуты каждый раз. Такая полная паровая ванна казалась мне замечательно хорошей. Меня только удивляло, почему результаты не были так же хороши. Особенно зимой дело это было очень затруднительное. Горячий пар в несколько минут окутывал равномерно все тело со всех сторон и вызывал в нем обильное выделение пота, а вместе с тем и большую чувствительность к холоду. Мне, по крайней мере, всегда было очень трудно предохранить кожу после ванны от холодного зимнего воздуха так, чтобы не пострадало ни одно местечко на коже и чтобы не причинить более или менее продолжительных страданий, иногда очень опасных. Я перепробовал многое, чтобы предупредить опасность, и еще больше передумал о том. Однажды зимой мне пришлось быть в Мюнхене. Я страдал довольно сильным катаром. Случайно здесь попалась мне в руки газета, где на последней странице превозносилось до небес чудотворное действие русских паровых бань. Между прочим, было сказано следующее. «Стоит один раз попробовать. От одной такой бани излечивается сильнейший катар». «Нужно проверить это», — подумал я. Отыскал бань, выпарился там, и действительно, после этого русского лечения от моего катара не осталось и следа. Однако ненадолго. Едва прошло 5-6 часов, как появился новый катар, гораздо сильнее того, что я оставил в русской бане. Вот что подумал я. Этот способ применения паровых ванн, вероятно, неправилен. Это я вижу на самом себе. И возможно ли применять к больному, ослабленному человеку средства, пугающие даже здорового, крепкого человека? Очевидно, с больным нужно в данном случае обходиться иначе. Дальнейшие исследования и опыты привели меня к убеждению, что то же положение, которое имеет общее значение во всех случаях применения воды, остается в силе и здесь, при паровом лечении, а именно, чем умереннее применение, тем оно лучше. Самым умеренным применением я называю самое простое и наиболее щадящее тело. Никогда я не стану, например, для согревания тела, употреблять паровую ванну там, где вполне достаточно обливания или полуванны. Никогда не стану изнурять свое тело. Полной паровой ванной в тех случаях, где достаточно действия пара на отдельной его части. То есть, применяя паровые ванны, я держусь золотой середины. Не насиловать природу, а помогать ей, заставляя ее при помощи незначительных средств действовать самостоятельно себе на пользу. Вот мое правило. И все мои паровые ванны применяются только к отдельным частям тела, но при этом каждая из них действует и на все тело. В этом именно и заключается большое их преимущество перед другими. Пар действует только на больные части тела, совершенно не задевая, не ослабляя здоровых частей. Здоровое тело сохраняет при этом все свои силы и как бы отдыхает в то время, когда больная часть, подверженная действию пара, находится в работе. Многие из моих паровых ванн служат только для того, чтобы подготовить организм к водолечению.